Глава 42. Я видел, одевали труп Марчелло, и слышалось торжественное пение. Вокруг и плакали, и голосили. Обычно так поют и причитают старухи, что проводят ночь у гроба. Старинная пьеса. Вход в главную башню Конинсбурга очень своеобразен и свидетельствует о грубой простоте той эпохи, в которую был выстроен этот замок. Несколько очень крутых, почти отвесных ступенек ведут в низкий проход в южной стене башни, сквозь который любознательный исследователь старины может или мог, по крайней мере, несколько лет тому назад, проникнуть внутрь замка и по узенькой лестнице, высеченной в толще самой стены, подняться на третий этаж. Два нижних этажа служили погребами или казематами и получали свет и воздух через четырехугольное отверстие в полу третьего этажа. Проникнуть туда можно было только при помощи переносной деревянной лестницы. Сообщение с четвертым поддерживалось через ходы в устоях замка. Такими-то сложными путями и повели доброго короля Ричарда и его верного Айвенга в круглый зал, занимавший весь третий этаж. Пока они медленно продвигались по крутым лестницам, Уилфред постарался так закутаться в плащ, чтобы скрыть свое лицо. Он считал неуместным показываться отцу, пока король не подаст ему знака. В зале вокруг большого дубового стола сидело человек 20 знатных саксов, собравшихся из всех соседних округов. Все это были старики или люди пожилые, ибо молодое поколение, к великому неудовольствию старших, последовало примеру Уилфреда Айвенга, нарушив многие из преград, полвека отделявших покоренных саксов от победивших норманов. Унылый и печальный вид этих почтенных людей, их безмолвие и грустные позы составляли разительную противоположность веселью и оживлению, царившим под стенами замка. Их распущенные по плечам седые волосы, длинные окладистые бороды, куртки старинного покроя и широкие черные плащи соответствовали простоте своеобразной комнаты, где они заседали, и придавали им вид древних поклонников Одина, оживших лишь для того, чтобы оплакивать былое величие своего племени. Седрик занимал место рядом с остальными, но по общему молчаливому соглашению был главным лицом в этом зале. Когда вошел Ричард, известный ему лишь как храбрый рыцарь висячего замка, Седрик важно встал с места и, подняв кубок, произнес приветствие: «Добро пожаловать!» Король, уже освоившийся с обычаями своих саксонских подданных, ответил: «За ваше здоровье!» и выпил кубок, поданный ему прислужником. Та же любезность оказана была Уилфреду, но он только поклонился в ответ, боясь, как бы его не узнали по голосу. Когда эта предварительная церемония была кончена, Седрик опять встал и, подав руку Ричарду, повел его в тесную и бедную капеллу, как бы выдолбленную в толще одного из устоев крепости. Так как вместо окон здесь была одна узкая бойница, то внутри помещения царила почти полная темнота. Только два дымных факела бросали слабый красноватый свет на сводчатый потолок, голые стены и грубый каменный алтарь с распятием. Перед этим алтарем установлен был гроб, а по обеим сторонам его по три монаха, стоя на коленях, с благочестивым видом перебирали четки и бормотали молитвы. За эту церемонию мать покойного Ательстана внесла богатейший вклад на помин души в монастырь святого Эдмунда. Для того, чтобы в полной мере заслужить ее приношение, вся братья, за исключением одного только хромого пономаря, переселилась на время в Конинсбург, где по 6 человек одновременно выполняли богослужение при гробе Ательстана. А остальные, не теряя времени, угощались всеми яствами, какие в ту пору предлагались в замке, не забывая и о развлечениях. При отправлении богослужения у гроба благочестивые монахи пуще всего заботились о том, чтобы духовные песнопения не прекращались ни на одну секунду, из опасения, как бы Зернебок, этот Аполлеон древних саксов, не наложил своих когтей на покойника. Не менее заботливо охраняли они от прикосновения мирян погребальный покров на гробе, так как этот покров употреблялся при похоронах святого Эдмунда и, следовательно, мог подвергнуться осквернению, если бы до него коснулась рука непосвященного. Если верить, что все эти заботы и знаки внимания могли принести какую-нибудь пользу покойнику, то он имел полное право ожидать их от монастырской братии святого Эдмунда, потому что помимо 100 золотых марок, внесенных когда-то самим Ательстаном на помин своей души, мать покойного уже объявила о намерении пожертвовать обители большую часть земель и угодий, принадлежавших ее сыну, на вечное поминовение его души и души ее мужа. Ричард и Уилфред вошли за Седриком в часовню, и когда он торжественно указал им на гроб безвременно почившего Ательстана, набожно перекрестились и пробормотали краткую молитву об упокоении его души. Исполнив этот благочестивый обряд, Седрик подал им знак следовать за ним и, бесшумно скользя по каменному полу, повел их дальше. Поднявшись на несколько ступеней, он с величайшей осторожностью отворил дверь небольшой молельни рядом с часовней. Это была квадратная комнатка, не больше 8 футов в длину и ширину, уместившаяся так же, как и капелла, в толще стены. Узкая бойница, служившая вместо окна и обращенная на запад, сильно расширялась внутри комнаты. Лучи заходящего солнца проникли в это темное убежище и озарили величавую женщину, лицо которой хранило следы былой красоты. Длинное траурное платье и покрывало из черного крепа оттеняли белизну ее кожи и прелесть роскошных светлых волос, еще не посеребренных временем. Лицо ее выражало самую глубокую печаль, какая только может быть совместима с христианской покорностью. На каменном столе перед нею стояло распятие из слоновой кости, и возле него раскрытый молитвенник в золотом окладе и с застежками из того же драгоценного металла. Его страницы были украшены затейливыми заглавными буквами и рисунками. «Благородная Эдит», — сказал Седрик, с минуту постояв в молчании, чтобы дать время Ричарду и Уилфреду рассмотреть хозяйку дома. «Я привел к себе почтенных незнакомых людей. Они пришли разделить твою печаль. Вот это доблестный рыцарь! Он храбро сражался ради освобождения из плена того, кого мы ныне оплакиваем». «Благодарю его за доблестный подвиг», — отвечала леди Эдит. «Хотя Богу не угодно было, чтобы этот подвиг увенчался успехом. Благодарю также за любезность, побудившую его и его спутника прийти сюда, чтобы увидеть вдову Аделинга, мать Ательстана, в часы ее тяжелого горя. Вашему попечению, мой добрый родственник, поручаю я наших достойных гостей и уверена, что они не испытают недостатка в гостеприимстве, пока оно существует в этих печальных стенах». Гости отвесили глубокий поклон опечаленной матери и удалились вслед за своим гостеприимным проводником. Другая винтовая лестница привела их наверх, в зал точно таких же размеров, как тот, в который они вошли с самого начала. Этот зал занимал 4-й этаж здания. Когда дверь комнаты приоткрылась, послышалось унылое хоровое пение. Войдя, они застали там собрание почтенных матрон и девиц из знатных саксонских семейств. 4 девушки с Равеной во главе пели гимн душе умершего, Но мы из этого поэтического произведения могли разобрать лишь две или три строфы. «У бренных тел один удел, в прах превратится плоть, всему взамен распад и тлен, его не побороть. Оставив нас, ты в этот час летишь в обитель зла, чтоб в вышине, горя в огне, душа спастись могла. От муки той слова святой тебя освободят, петь будем мы свои псалмы, и ты покинешь ад». Под это тихое и печальное пение четырех девушек остальные занимались вышиванием по собственному вкусу и умению. Большого шелкового покрова на гроб Ательстана или выбирали из расставленных перед ними корзин цветы и плели венки. Девицы держали себя скромно, как полагалось на похоронах, но нельзя было сказать, что они горевали. Иные украдкой перешептывались или улыбались, что всякий раз вызывало нарекания со стороны пожилых дам. Можно было заметить, что некоторые из девиц гораздо больше думали о том, идет ли к ним траурный наряд, чем о печальной церемонии. Нужно сознаться, что появление двух незнакомых рыцарей еще более усилило это настроение. Девушки стали оглядываться, шептаться и подталкивать друг друга. Одна Ровена, слишком гордая, чтобы быть тщеславной, поклонилась своему избавителю с любезной грацией. Она была серьезна, но не печальна, и нельзя было решить, чем был вызван ее озабоченный вид — отсутствием известия о судьбе Айвенга или же кончиной ее родственника. Седрик, как мы уже не раз имели случай заметить, не отличался особой проницательностью, и уныние его питомицы казалось ему столь глубоким и естественным, что он счел приличным объяснить его гостям, шепнув им на ухо. Она была нареченной невестой благородного Ательстана. Вряд ли это сообщение могло побудить Уилфреда особенно грустить о кончине конинзебургского Тана и сочувствовать тем, кто его оплакивал. Обойдя с гостями все покои замка, где происходили погребальные торжества, Седрик провел их в небольшую комнату, предназначенную, по его словам, для почетных гостей, которые были не так близко знакомы с покойным, а потому, быть может, не желали проводить все время с теми, для кого эта скорбь была особенно чувствительна. Сказав, что им немедленно будет доставлено все, что они пожелают, он уже собрался уходить, но черный рыцарь удержал его за руку. «Позвольте вам напомнить, благородный Тан, — сказал он, — что когда мы с вами в последний раз расставались, вы обещали за те услуги, которые мне удалось оказать вам, сделать мне подарок». «Все, что угодно, благородный рыцарь, — сказал Седрик, — но в такую минуту...» «Я и об этом подумал, — прервал его король, — но у меня мало времени. К тому же мне кажется, что в тот час, когда мы опустим в могилу благородного Ательстана, было бы желательно похоронить вместе с его останками некоторые предрассудки и несправедливые суждения». «Сэр, рыцарь висячего замка», — сказал Седрик, покраснев и, в свою очередь, прерывая гостя. «Я надеюсь, что подарок, которого вы просите, касается только вашей собственной особы. Во все, что относится к чести моего дома, постороннему человеку не подобает вмешиваться». «Я и не желаю вмешиваться», — сказал король мягко. «Во всяком случае, до тех пор, пока вы не признаете, что я на это имею некоторое право. До сих пор вы меня знали под именем черного рыцаря висячего замка. Знаете же, что я Ричард Плантагенет». «Ричард Анжуйский?» — воскликнул Седрик, отступив в величайшем изумлении. «Нет, благородный Седрик. Я Ричард, король английский. Заветное мое желание заключается в том, чтобы все сыны Англии жили между собою в мире и согласии». «Что же, почтенный Тан, ты не думаешь преклонить колено пред твоим государем?» «Перед нормандской кровью оно никогда не преклонялось», — сказал Седрик. «Тогда воздержись от присяги», — сказал король, «пока не убедившись, что я одинаково покровительствую и норманам, и саксам». «Государь, — отвечал Седрик, — я всегда отдавал справедливость твоей храбрости и достоинствам. Знаю также, на чем основаны твои права на корону. Ты потомок Матильды, а она была племянницей Эдгара Атлинга и дочерью шотландского короля Малькольма. Но Матильда, хоть и королевской саксонской крови, не была наследницей престола. Я не буду спорить с тобой о моих правах, благородный Тан, — сказал Ричард спокойно, — но попрошу тебя оглянуться вокруг и сказать, кого же ты теперь можешь выставить мне соперником. И ты явился сюда только за тем, чтобы сказать мне об этом, — сказал Седрик. Пришел укорять меня в гибели моего племени, когда еще не засыпана могила последнего отпрыска саксонских королей. При этих словах лицо его омрачилось гневом. «Это смелый и опрометчивый шаг». «Нисколько, клянусь святым крестом», — возразил король. «Я поступил так в полной уверенности, что один храбрый человек может положиться на другого, ничего не опасаясь». «Ты хорошо сказал, государь. И я признаю, что ты король Англии, и будешь им впредь, невзирая на мое слабое сопротивление. Не смею прибегнуть к тому средству, которое могло бы этому помешать, хотя ты и ввел меня в сильное искушение». «А теперь вернемся к моей просьбе», — сказал король. «И я ее выскажу так же прямо и откровенно, как ты отказался признать во мне законного короля. Итак, на основании данного тобою слова и под страхом обвинения в вероломстве и клятого преступлении, прошу, чтобы ты простил доброго рыцаря Уилфреда Эвенго и снова даровал ему свою родительскую любовь. Согласись, что в этом примирении и я лично заинтересован, так как оно касается счастья моего друга и должно прекратить распри среди моих верных подданных». «Это Уилфред?» — спросил Седрик, указывая на сына. «Отец, отец!» — воскликнула Эвенго, бросаясь к его ногам. «Даруй мне твое прощение!» «Дарую, сын мой!» — сказал Седрик, поднимая его с пола. «Потомок Херварда знает, как держать свое слово, даже если оно дано Норману. Но ты должен носить одежду наших предков, чтобы не было в моем доме куцых плащей, пестрых шапок и перьев. Если хочешь быть сыном Седрика, то и держись, как потомок саксонского рода. Ты, я вижу, хочешь что-то сказать, — продолжал он сурово, — и я заранее знаю, о чем будет речь. Знай, что леди Равена 2 года будет ходить в трауре по своему нареченному. Все наши саксонские предки отказались бы от нас, если бы мы вздумали говорить о другом союзе, еще не успев опустить в могилу того, с кем она должна была соединиться, кто и знатностью, и родом своим был несравненно достойнее ее руки, нежели ты. Сам Ательстан сбросил бы с себя гробовые пелены, и призрак его предстал бы перед нами, чтобы воспретить такое тяжкое оскорбление его памяти». Казалось, будто этими словами Седрик действительно вызвал призрак. Только он успел их произнести, как дверь распахнулась, и на пороге явился Ательстан в длинном саване, бледный, худой, похожий на выходца с того света. Его появление произвело на всех потрясающее впечатление. Седрик попятился к стене, прислонился к ней, словно был не в силах держаться на ногах, и, широко разинув рот, уставился на своего друга неподвижным взглядом. Айвенго крестился, произнося молитвы по-саксонски, по-латыни и на нормано-французском наречии. А Ричард вперемешку то читал молитву, то ругался по-французски: «Черт побери!» Между тем в нижнем этаже слышался ужасный шум и раздавались крики: «Держи их, монахов-предателей! Упрятать их в подземелье! Швырнуть их с самой высокой башни!» «Именем Божьим заклинаю тебя», — сказал Седрик, обращаясь к тому, кого он принимал за призрак своего умершего друга. «Если ты смертный, говори. Если же ты бесплотный дух, поведай, зачем ты явился к нам, и что я могу сделать для упокоения твоей души. Живой или мертвый, благородный Ательстан, откройся Седрику». «Погоди», — отвечал призрак очень спокойно. «Дай сперва перевести дух и отдохнуть немного. Ты спрашиваешь, жив ли я? Вот уж именно чуть жив, как человек, 3 дня сидевший на хлебе и воде. 3 дня! Но они мне показались 3 веками. Да, отец Седрик, на хлебе и воде. Клянусь небесами и всеми святыми, иной пищи у меня не было 3 суток. И только по воле Бога случилось так, что я здесь и могу рассказать об этом». «Как же так, благородный Ательстан?» — сказал черный рыцарь. «Я сам видел, как вы пали от руки бешеного храмовника в Торкелстоне. Я думал, да и вам бы нам говорил, что вам прорубили череп до самых зубов». «Вы ошиблись, сэр рыцарь, а вам бы просто соврал», — сказал Ательстан. «Зубы у меня все целы, и я докажу это сегодня за ужином. Впрочем, за это нечего благодарить храмовника, просто меч перевернулся в его руке, и удар пришелся плашмя. К тому же я отразил его палицей. Будь у меня на голове стальной шишак, я бы не заметил этого удара, и сам так бы хватил Буагельбера, что он бы не сбежал. А тут я упал, правда, оглушенный, но невредимый. В этой драке на меня навалились убитые и раненые, норманы и йомены, а я так и не пришел в сознание до тех пор, пока не очутился в гробу, по счастью, не заколоченном. Гроб стоял перед алтарем в монастырской церкви святого Эдмунда. Я несколько раз чихал, стонал, наконец пришел в себя и собрался было встать, как на шум прибежали сильно испуганные панамарь с аббатом. Они, конечно, очень удивились, но совсем не обрадовались, когда увидели живым того человека, наследством которого собрались поживиться. Я попросил у них вина. Вина-то они дали, но, должно быть, подсыпали в него снотворного, потому что я заснул крепче прежнего и проспал очень долго. Когда же я проснулся, то оказалось, что руки у меня связаны, а ноги стянуты так крепко, что до сих пор, как вспомню, щиколотки ноют. В помещении было совсем темно. Видимо, это была подземная темница проклятого монастыря, а судя по затхлому, смрадному запаху, ею пользовались как покойницкой. Я никак не мог сообразить, что же это со мной происходит, но тут заскрипела дверь, и вошли 2 негодяя-монаха. Они принялись меня уверять, что я попал в чистилище, только я сразу узнал по голосу и одышке отца-настоятеля. «Святые угодники!» Совсем по-другому заговорил, и тон совсем не тот, каким он бывало просил меня отрезать ему еще ломоть говядины. «Проклятый пес! Ведь пировал у меня с 1-го дня Рождества до крещения!» «Погодите, благородный Ательстан», — сказал король. «Переведите дух и рассказывайте спокойней. Будь я проклят, но ваш рассказ стоит того, чтобы его послушать как роман». «Ну, — сказал Ательстан, — клянусь Бромхольским крестом, нет ничего похожего на роман. Краюха ячменного хлеба да кувшин воды — вот все, что они давали мне, скаредные прохвосты. Мой отец и я обогатили их. Раньше их доходов только всего и было, что копченое сало да мерка зерна, которое они вымогали у рабов и крепостных за свои молитвы. Гнездо гнусных, неблагодарных гадюк, ячменный хлеб и вода из канавы такому благодетелю? Но погодите, я их выкорю из гнезда, пусть даже отлучают меня от церкви». «Именем Пресвятой Девы, благородный Ательстан», — сказал Седрик, хватая его за руку. «Скажи, как же ты избавился от неминуемой опасности? Смягчились их сердца?» «Их сердца смягчились!» — воскликнул Ательстан. «Но нет, скорее скалы растают от солнца. Я бы и до сих пор оставался там, если бы не поднялась суматоха из-за моих поминок. Они, как рой пчел из улья, прилетели сюда обжираться. А уж им-то хорошо было известно, как и где я заживо похоронен. Я сам слышал, как они пели погребальные псалмы, но мне и в голову не приходило, что это они пекутся о моей душе, а тем временем морят голодом мое тело. В конце концов, они ушли, а я долго ждал, что мне дадут чего-нибудь поесть. И не диво. Хромой Пономарь слишком усердно занялся собственным угощением, чтобы подумать обо мне. Наконец он явился, и едва сполз по ступеням, так его качало, да и несло же от него вином и пряностями. Должно быть, хорошая еда расположила его к милосердию, потому что он принес мне кусок пирога и флягу вина. Я поел, выпил и подкрепился. На мое счастье, Пономарь был так пьян, что не мог исправно исполнять обязанности тюремщика. Уходя, он повернул ключ, но дверь не захлопнул, так что она приоткрылась. От света, сытой еды и вина в голове у меня прояснилось. Железная скоба, к которой были прикреплены мои цепи, совсем проржавела, чего не подозревали ни я, ни этот подлец аббат. У них в проклятом подвале такая сырость, что и железо не может долго выдержать. «Вы бы отдохнули, благородный Ательстан», — сказал Ричард. «Вам следует чем-нибудь подкрепиться, прежде чем закончить рассказ об этих страшных событиях». «Подкрепиться?» — молвил Ательстан. «Я сегодня уже раз пять поел. А, впрочем, не худо бы отведать вот этой сочной ветчины. Прошу вас, любезный сэр, выпить со мной кружку вина». Гости, все еще не опомнившиеся от удивления, выпили за здоровье воскресшего хозяина дома, и он продолжил свой рассказ. Теперь слушателей у него было гораздо больше. Леди Эдит, сделав все нужные распоряжения, последовала за своим восставшим из гроба сыном. Вслед за ней набралось столько любопытных, сколько могла вместить тесная комната. Остальные же столпились в дверях и на лестнице. Они подхватывали на лету то, что успевали услышать из рассказа Ательстана, и передавали дальше. Переходя из уст в уста, история окончательно искажалась и доходила до ушей толпы, собравшейся во дворе замка, в неузнаваемом виде. Между тем Ательстан продолжал рассказ о своем освобождении. «Кое-как, вывернув железную скобу, я с трудом вылез из подвала, потому что цепи были тяжелые, а я совсем ослабел от такого поста. Долго я бродил наугад, но веселенькая песенка привела меня в то помещение, где почтенный Пономарь служил молебен черту с каким-то здоровенным монахом в сером балахоне с капюшоном, больше похожим на вора, чем на духовную особу. Я появился внезапно в могильном саване под звон цепей, сущий выходец того света. Оба остолбенели, но когда я кулаком шиб с ног Пономаря, его собутыльник замахнулся на меня тяжелой дубиной. «Бьюсь об заклад, что это был наш отшельник», — сказал Ричард Уилфриду Айвенго. «А хоть бы сам черт, мне все равно», — сказал Ательстан. «По счастью, он промахнулся, а когда я подступил, чтобы сцепиться с ним, он бросился бежать». В связке ключей, что висели у Пономаря на поясе, я нашел один, которым отомкнул кандалы и так освободился от цепей. Думал было той же связкой вышибить мозги у этого мерзавца, да вспомнил, что он усладил мою неволю куском пирога и флягой вина и пожалел. Дал я ему несколько хороших пинков и оставил валяться на полу. Потом, захватив кусок жареного мяса и кожаную флягу с вином, которым угощались преподобные отцы, я поспешил в конюшню. Там, в отдельном стойле, я нашел моего лучшего скакуна, очевидно, припрятанного почтеннейшим аббатом для себя, и помчался сюда со всей быстротой, на какую была способна лошадь. Народ в ужасе разбегался, принимая меня за привидение, тем более что я из опасения быть узнанным надвинул колпак савана на лицо. Меня и в собственный замок не впустили бы, если б не подумали, что я помощник фокусника, который потешает народ во дворе замка.